Рождественской ночью уставший мир спал. Никто о младенце рожденном не знал. И лишь пастухи, слыша ангельский хор, с молитвою подняли к небу свой взор. Для матери сын был дорог и мил. Дитя на руках, о, блаженнейший миг! Нет женщины в мире счастливее ее, она у груди держит счастье свое. А тот, кто в объятиях нежных затих, вселенную держит в ручонках своих, какого ребенка встречала земля на тихих ночных вифлеемских полях. Была колыбель его очень простой, и лик неземной сиял красотой. Блаженный свет отражался в очах, хотя мальчик в скромных лежал в пеленах. Склонилась над ним. Ах, как сладко он спит! И матери трудно представить час тот, когда ей оружие душу пройдет. А 33 года мгновеньем мелькнут, и руки людей Иисуса распнут. Сына увидит она на кресте, распятого в ранах от ржавых гвоздей, ни в чем не повинного, чистого. Мать должна будет грешному миру отдать. И в мальчике этом пришел к нам с небес, наш Бог и Спаситель, Творец всех чудес. Великий и вечный, всесильный Господь, Он принял людскую обычную плоть. По виду Он стал, как простой человек, и славу свою при рождении отверг. Обычным ребенком родился и рос, пришедший на землю с небес наш Христос. Пришел Он во всем, уподобившись нам, пришел и сказал: «Я покой людям дам». Пришел, чтобы взять на себя нашу боль. Пришел показать нам, что Бог есть любовь. Родился, чтоб крестные муки принять. Родился, чтоб нам подарить благодать. Не скрыла Христа пыль прошедших веков. Живет и поныне Иисуса любовь. Простой и доступный Он тот же теперь. Стучится Он к людям в закрытую дверь. И тот, кто захочет Ему отворить, с Иисусом вдвоем будет радостно жить. На всем белом свете нет друга верней. Ты хочешь стать сыном царя всех царей? Склонись перед ним, он рожден для тебя, и руки Иисуса обнимут тебя, прощенного грешника. Ты будешь жить, научишься верить, прощать и любить. Он ждет тебя долго, 2000 лет, и ты не спеши отвечать ему «нет». Аминь.